Шалости, подчас переходящие в настоящее озорство, в Кишиневе сходили Пушкину с рук. Выручали приятели, прикрывал Инзов. И судьба еще берегла. Даже бесчисленные кишиневские дуэли неизменно кончались благополучно. Пушкин был человек очень храбрый. В его горячем теле, стремительном, гибком и сильном, жила потребность риска и борьбы, влечение к военному делу, восхищение подвигом. Мечты о воинских подвигах постоянно врывались в его штатскую жизнь. Еще лицеистом он задавал дядюшке Василию Львовичу вопрос. Неужто верных муз любовник не может нежный быть певец и вместе гвардии полковник? 1817 год. Скупость отца заставила его выйти из лицея не в полк, а в канцелярию. 2 года спустя он опять пытался перейти из коллегии иностранных дел в полк, говорил об этом с генералом Орловым, посвятил ему воинственное послание. «Когда ж восстанет, содра покоя бог мечей, и брани громкий вызов грянет, тогда покину мир полей, питомец пламенной Белонны, у трона верный гражданин, в шатрах, средь сечи, средь пожаров, с мечом и с лирой боевой, рубиться буду пред тобой и славу петь твоих ударов». 1819 год. На юге это стремление к военным подвигам подогревалось всей обстановкой. Психология боевой жизни была там ближе, понятнее. Штатский Пушкин жил среди военных, слушал их рассказы о походах, и на Кавказе, и в Бессарабии наблюдал их то боевую, то полупоходную жизнь. А тут еще вспыхнуло восстание в соседних румелийских землях, появились на улицах раненые четники, город наполнился греческими повстанцами и беженцами. Молодежь волновалась. Ждали, что Александр вступится за греков, что будет война с Турцией. Пушкину так хотелось принять в ней участие, что он даже готов был не проситься больше на север. «Если есть надежда на войну ради Христа, оставьте меня в Бессарабии». 21 августа 1821 года. Надежды и мечты военных либералов, что царь поведет их с мечом в руке освобождать балканских христиан, Пушкин поэтически и патетически изложил в стихотворении, которое так и назвал «Мечта воина», позднейшее название «Война». «Война! Подъяты, наконец, шумят знамена бранной чести. Увижу кровь, увижу праздник мести, засвищет вкруг меня губительный свинец. И сколько сильных впечатлений для жаждущей души моей, стремление бурных ополчений, тревоги стана, звук мечей и в роковом огне сражений паденья ратных и вождей, предметы гордых песнопений разбудит мой уснувший гений». Ноябрь 1821 года. Но Александр обманул их ожидания и бранных знамен не поднял. Война не была объявлена. Свирепый жар героев и смерти грозные ожидания Пушкину суждено было познать не в опьяняющей обстановке боя, а в самолюбивой приподнятости задорных поединков. Пушкин никому не уступал в готовности на все опасности. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах. Лицо его краснело и изображало радость узнать какой-либо особенный случай самоотвержения. Глаза его блистали, и вдруг часто он задумывался. Не могу судить о степени его славы в поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным. Лепранди. Штатский Пушкин всецело разделял уверенность своих военных приятелей, что честь надо защищать с оружием в руках. То были времена, когда чувство собственного достоинства требовало умения драться, когда дуэль была пробным камнем для гордости, для чести человека, для его пригодности к порядочному обществу. Кроме того, Пушкина влекло к поединкам тайное любопытство. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. Он шел на поединок спокойно, с улыбкой, иногда и с шуткой. Лепранди, который много видал дуэлей, таких натур, как Пушкин, мало видал. Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до исступления, но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным, как лед. К сему должно присоединить, что первый взрыв его горячности не был недоступным для его рассудка. Трудно сосчитать, сколько раз затевались у Пушкина в Кишиневе дуэли. Вероятно, раз 10, если не больше. Не он один готов был. Любое столкновение, ссору, даже простое недоразумение разрешать пистолетным выстрелом. У офицеров было облюбовано для дуэлей постоянное место. В верстах в двух от Кишинева на запад есть урочище посреди холмов, называемое Малиной. Только не от русского слова «малина», рассказывает Вельтман, кишиневский знакомец Пушкина. Здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаям полю. Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору, по извивающейся между виноградными кустами тропинки. На лугу под сенью яблонь и шелковиц близ дубовой рощицы стряпчие вымеряют поле, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платье и становятся на место. Здесь два раза поливал и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного поля. И признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жало критики. В то время как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах. Пушкин еще в лицее считался недурным стрелком и получал отличные отметки за фехтование. Он упражнялся в стрельбе в Кишиневе, всаживая в стену своей комнаты пулю за пулей. Он любил повторять наставления, которые в одни молодости генерал Раевский получил от Потемкина. «Старайся испытать, не трус ли ты. Если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем». В Кишиневе неприятелей не было, поэтому Пушкин ввязывался в ссоры, в которых часто был сам виноват. Сразу после приезда в октябре 1820 года поссорился он с безногим полковником Федором Федоровичем Орловым, братом генерала Михаила Федоровича. Алексеев и Орлов играли в бильярд, пили жженку, а ее, по словам Лепранди, надо пить умеючи. Вино бросилось Пушкину в голову. Он стал мешать игре. Орлов и Алексеев обозвали его школьником и обещали проучить. Пушкин вскипел и вызвал обоих на дуэль. Лепранди стоило большого труда уладить эту глупую историю. Пушкин признавался, что поступил скверно и гадко, но боялся, что несостоявшаяся дуэль оставит пятно на его чести. Полгода спустя, в июне, Пушкин поссорился с каким-то французом Дегильи. Уцелел отрывок его записки к этому Дегильи, где Пушкин грубо обвиняет его в трусости. Накануне дуэли на саблях, от которых улепетывают, не пишут на глазах своей жены плаксивых жалоб и завещания. В кишиневской черновой тетради есть и рисунок. Мужчина в одной рубашке, без штанов, растерянно стоит посреди комнаты. Подпись по-французски. «Моя жена». «Мои штаны» и «Моя дуэль». пусть распутывается, как хочет. На оборотной стороне той же страницы набросаны стихи «В твою светлицу, друг мой нежный, я прихожу в последний раз». Летом 1821 года была у Пушкина и настоящая дуэль. Он играл в карты с офицером генерального штаба Зубовым, который передергивал. Пушкин это заметил и сказал, что когда партнер играет наверняка, платить не надо. Зубов вызвал Пушкина на дуэль. Они сошлись в Малине. Пушкин принес с собой целую фуражку черешин, и пока противник целился, не торопясь их ел, спокойно выплевывая косточки. Первый стрелял Зубов и промахнулся. Пушкин спросил: «Вы удовлетворены?» Зубов бросился к нему с распростертыми объятиями. «Это лишнее», — холодно ответил Пушкин и, не стреляя, ушел с поля. Много лет позже в повести «Выстрел» он описал этот поединок. Следующая по времени дуэль могла плохо кончиться для поэта. Его противник был отличный стрелок, командир егерского полка полковник Старов. Столкновение произошло на балу в казино, где собиралось довольно пестрое местное общество. Дамы были в модных, выписанных из Вены нарядах, а часть мужчин в челмах или в огромных молдаванских шапках. Это была та среда, где Пушкину легко было расшалиться. Он взял даму на вальс и, захлопав, закричал музыкантам: «Вальс, вальс!» Один из молодых егерей сказал ему, что будут танцевать не вальс, а мазурку. Пушкин отвечал: «Ну, я вальс, а вы мазурку». И так и сделал Владимир Иванович Даль. Полковник Старов нашел поведение Пушкина обидным для своего офицера, который по молодости и застенчивости не решался вызвать Пушкина. «Ну, так я за вас с ним поговорю», — сказал Старов. Его разговор с Пушкиным кончился вызовом. Они встретились на следующее утро за городом. Секундантом Пушкина был Алексеев. Лепранди поехал с ними. Секунданты отсчитали расстояние и поставили противников по местам. В это время поднялась метель. Дуэлянты два раза стреляли и каждый раз давали промах. Решили отложить дуэль до более ясной погоды. На другой день Лепранди подметил какое-то тайное сожаление Пушкина, что ему не удалось подраться с полковником, известным своей храбростью. До второго поединка их не допустили и свели бывших противников в ресторации «Николетти». «Я всегда уважал вас, полковник, и потому принял ваш вызов», — сказал Пушкин. «И хорошо сделали, Александр Сергеевич. Я должен сказать по правде, что вы так же хорошо стоите под пулями, как пишете стихи». Пушкин был польщен этой похвалой. Но кишиневские болтуны и болтуни сплетничали. Раз Пушкину пришлось в трактире оборвать молодых молдаван, обвинявших в трусости Старова. Другой раз самого Пушкина укорила этой дуэлью хорошенькая румынка Мариула Балш, за которой он то волочился, то, забавляясь ее ревностью, дразнил ее своим равнодушием. Собрались у Балш гости. Был и Пушкин, который вдруг заявил: «Экая тоска! Хоть бы кто нанял подраться за себя», намекая на молдаванские обычаи посылать к противнику наемных драчунов с палками. Хозяйка вспыхнула и ответила: «Вы лучше за себя деритесь». «Да с кем? Ну, хоть со Старовым. Вы с ним, кажется, не очень хорошо кончили». Пушкин взбесился. Муж хорошенькой Мариулы играл в другой комнате в карты. Пушкин подошел к нему и стал требовать от него удовлетворения за обиду. Теодор Балш был почтенный старик, член Верховного Совета Бессарабии, что давало ему право носить длинную бороду. Можно себе представить, какими глазами посмотрел он на задорного молодого чиновника, наскочившего на него в его собственном доме, неизвестно из-за чего. Балш пошел к жене узнать, в чем дело, вернулся в карточную комнату и сказал Пушкину: «Вы требуете от меня удовлетворения, а сами позволяете себе оскорблять мою жену. Пушкин взбесился, схватил тяжелый медный шандал, обычное оружие карточных игроков, и чуть не запустил им в несчастного хозяина дома. Подоспевшие друзья вовремя схватили Пушкина за руки. Поднялась суматоха, начались переговоры, объяснения, попытки примирить. Крупянский и Пущин убедили Балша извиниться перед Пушкиным. Старик надел длиннополый парадный молдаванский кафтан, приехал к Крупянскому и начал так. «Меня упросили извиниться перед вами. Какого извинения вам нужно?» Пушкин опять рассердился, дал боярину пощечину и выхватил из кармана пистолет. Дуэль не состоялась, но под домашний арест Пушкин попал. Таких историй, по-видимому, было несколько. Старичок Инзов сажал меня под арест всякий раз, как мне случалось побить молдавского барина. Правда, но зато добрый мистик приходил меня навещать и беседовать со мною о гешпанской революции, писал Пушкин Александру Ивановичу Тургеневу 14 июля 1824 года. В одной из черновых тетрадей сохранился отрывок шуточной записки в стихах, адресованной, вероятно, Алексею. Пушкин жалуется, что спаситель молдаван, законов провозвестник, смиренный Иоанн, посадил его под арест, забыв мой светлый сан, что я Вольтера-крестник. За то, что я скипан, известный нам болван, мазуркою челмою, несносной бородою, и трус, и грубиян, побит немножко мною, и что бояр пугнул я новую тревогой, к моей конурке строгой приставил караул. Эта шуточная записочка, вся перечеркнутая, находится в черновой тетради между «Песнью о вещем Олеге», историческим конспектом из времен Древней Руси и планом повести из жизни Великого Новгорода. Так у Пушкина сплетались баловство и вдумчивость, суетность света и творчество, и в этих переплетах терялись, да и сейчас теряются, исследователи. Слухи о ссорах и дуэлях дошли до северных приятелей поэт. Тургенев из Москвы писал Вяземскому. Кишиневский Пушкин ударил в рожу одного боярина и дрался на пистолетах с одним полковником, но без кровопролития. В последнем случае вел он себя, сказывают, хорошо. Написал кучу прелестей. Денег у него ни гроша. Кто в Петербурге заботится о печатании его Людмилы? Вся ли она распродана, и нельзя ли подумать о втором издании? Он, сказывают, пропадает от тоски, скуки и нищеты. 30 мая 1822 года. Вяземский, сам беспокойный человек и талантливый писатель, понимал, что в дерзких выходках и в озорстве Пушкина сказывались хандра, томительное раздражение против азиатского заточения. Но непосредственные свидетели, а тем более жертвы этих непрерывных вспышек, шуток, ссор, недоумевали, пугались, сердились. Чего только не выкидывал Пушкин в Кишиневе. За картами пустил сапогом в лицо неприятному банкомету. За обедом у Инзова поссорился со стариком Лановым, бывшим адъютантом Потемкина. Оба выпили лишнее. Шутки Пушкина рассердили старика. Тот назвал поэта молокососом, за что в ответ получил: «А вы — винасос». Престарелый адъютант Потемкина вызвал ссыльного коллежского секретаря на дуэль, и только увещания смиренного Иоанна успокоили распетушившихся собутыльников. Другой раз, среди спокойного разговора о книгах, какой-то грек укорил Пушкина. «Как вы, поэты, не знаете об этой книге?» Этого было довольно, чтобы Пушкин вызвал грека на дуэль, и приятели с трудом их примирили. По свидетельству Лепранди, Пушкин хотел было вызвать его на дуэль, но в конце концов его уговорили, и решено было так. Когда книга была ему доставлена, то он при записке возвратил оную, сказав: «Эту он знает». Несмотря на постоянное волокитство и успехи Пушкина среди молдаванских дам, эти ссоры и дуэли происходили не из-за женщин. Только раз Пушкин был вызван на дуэль ревнивым мужем. Бессарабский помещик Инглези застал свою жену на свидании с Пушкиным в загородной роще и хотел драться. Опять вмешался Инзов. Пушкина посадил под арест, а ревнивому мужу посоветовал уехать за границу. Людмила Инглези была единственным увлечением Пушкина в Кишиневе, и она страстно любила поэта. Муж увез ее. Рассказывают, что она зачахла от тоски и умерла, повторяя слова Земфиры: «Ненавижу тебя, презираю тебя, я другого люблю, умираю любя». Характеризуя Пушкина в этот мятежный период жизни, Анненков писал: «Дуэли его в Кишиневе приобрели всеобщую известность и удостоились чести быть перечисленными в нашей печати. Но сколько еще ссор, грубых расправ, рискованных предприятий, оставшихся без последствий и несохраненных воспоминаниями современников? Пушкин в это время беспрестанно ставил на карту не только жизнь, но и гражданское свое положение. По счастью, карты до поры до времени падали на его сторону. Но всегда ли будут они так удачно падать для него, составлял еще вопрос». Сам Пушкин дивился подчас этому упорному благорасположению судьбы и давал зарок друзьям обходиться с нею осторожнее и не посылать ей беспрестанные вызовы. Но это уже было вне его власти. Ко всем другим побуждениям нарушать обет присоединилась у него еще одна нравственная особенность. Он не мог удержаться от соблазна идти навстречу опасности. Ему нужно было дать исход природной удали и отваги. Он даже не мог слушать рассказа о каком-либо подвиге мужества без того, чтобы не разгорелись его глаза и не выступила краска на лице, а перед всяким делом, где нужен был риск, он становился тотчас же спокоен, весел, прост.